Жадным взглядом они окинули хибарку, и глаза их остановились на лебедке, искусно прикрытой одеялами. «А если я хочу получить 1200 акций?» — доказывал бешеный полчаса спустя. «Сегодня вы продали 5000, вместе будет всего-навсего 6200. У вас с малышом остается 6300. Все равно контрольный пакет за вами». «Да на что тебе дался наш поселок?» — удивился малыш. «Ты это знаешь не хуже меня», — отвечал бешеный. «Между нами говоря...» — он покосился на окутанную одеялами лебедку. «Это просто прелестный поселок». «Но вот Билл тоже хочет, чтобы ему подбавили», — проворчал Смок. «А мы никак не можем отдать больше 500 паев». «Сколько ты хочешь вложить в это дело?» — спросил бешеный. «Ну, скажем, 5000 долларов», — сказал Солтман. «Больше мне не наскрести». «Послушай, бешеный», — продолжал Смок все тем же ворчливым, обиженным тоном, — «если б мы не были добрыми знакомыми, я не продал бы тебе ни единой из этих дурацких акций. И уж во всяком случае больше, чем 500 акций мы с малышом не отдадим, и вам придется заплатить по 50 долларов за штуку. Это мое последнее слово. Не хотите — не надо». «Билл может взять сотню, а на твою долю останется 400». А на завтра весь Доусон держался за бока от смеха. Смех вспыхнул рано утром, едва рассвело, когда Смок подошел к доске объявлений у входа на склад Аляскинской торговой компании и кнопками прикрепил к доске лист бумаги. Он еще не успел всадить последнюю кнопку и отойти, а люди уже собрались и читали, заглядывая через его плечо и фыркая. Вскоре перед доской толпилось несколько сот человек, и задним ничего не было видно. Криками потребовали, чтобы кто-нибудь читал вслух. И затем... весь день то один, то другой по общему требованию громогласно перечитывал вывешенное Смоком объявление. И немало было таких, что стояли в снегу и выслушивали это чтение по нескольку раз, чтобы лучше во всех пикантных подробностях запомнить статьи объявления, которое гласило: «Акционерная компания поселка Труляля сводит свой баланс на стене. Это ее первый и последний баланс. Всякий акционер, который не пожелает пожертвовать 10 долларов Доусонской городской больнице, может получить назад свои 10 долларов, обратившись лично к Чарли Бешеному. А в случае отказа последнего уплатить эти деньги, немедленно получит их, обратившись к Смоку Беллю. Приход и расход. Получено за 4874 акции по 10 долларов. 48740 долларов. Уплачено Дуайту Сэндерсону за землю под поселок Труляля 10000 долларов. Случайные расходы, динамит, сверла, лебедка, взнос инспектору приисков и тому подобное 1000 долларов. Пожертвовано Доусонской городской больнице 37740 долларов. Итого 48740 долларов. Получено от Билла Солтмана за 100 акций, купленных особо по 50 долларов за акцию, 5000 долларов. Получено от Чарли Бешеного за 400 акций, купленных особо по 50 долларов за акцию, 20000 долларов. уплачено Биллу Солтману в благодарность за добровольные хлопоты по устройству земельного бума в поселке Тру-ля-ля. 5 000 долларов.